Я расчленил его. Сперва руки, потом одну ногу. Он повалился, и я методично порезал его на кусочки, словно рака переростка, каким он в моих глазах и был. Это заняло несколько минут. Когда я с этим покончил, я посмотрел в зал и увидел, что он весь полон дыма. Дальняя сторона зала была вся захвачена пламенем, и дымящаяся жидкость покрывала пол. Я посмотрел на дверь, Тверл шел ко мне, зажав в руке нож. Я рванул в облако дыма и пара, зажав нос и рот и размахивая зажженной горелкой. Слепо кружил, пока не наткнулся на дверь и не выбежал наружу. Прошло не так много времени, прежде чем мне попались и другие души в этом технологическом аду. Пожарная бригада промчалась мимо меня, таща снаряжение, одета в огнезащитные костюмы. Они с удивлением посмотрели на меня, но не остановились. Я улыбнулся и помахал им рукой, хромая к той лестничной клетке, откуда они высыпались. Мне было очень больно. Я был ранен, но не смертельно. Задние мышцы моей левой ноги немного пострадали, но не совсем были перерезаны. На правом бедре была колота рана, и она действительно болела. Я добрался до лестницы и стал карабкаться по ней. Но нагоны в ярких мундирах, как потом оказалась служба безопасности, встретила меня, прежде чем я оказался намного выше подвала. Они взяли меня под арест. За тот час, который последовал за этим, произошло много событий, но я их почти не помню. Меня снова провели через подвал и подняли наверх на скоростном лифте. Как мне показалось, мы поднимались целый час. Меня заковали в колючие наручники из чего-то вроде кожи и плюхнули в кресло в каком-то кабинете. Мне жестами дали понять, что мне лучше не пытаться уйти. Двое охранников поставили возле двери, остальные вылетели из кабинета, закрыв и заперев двери. Я сидел там, как в тумане, минут 10. Потом пришли еще какие-то люди из службы безопасности, перевели меня в другой кабинет и посадили там под замок. Потом они выбежали, такое повторилось еще 2 раза. Мне кажется, что меня перевели во что-то вроде лазарета, но сделали со мной немного. Доктора смотрели меня и решили, что со мной не стоит возиться. Ну, со мной, в принципе, все было в порядке. Мне просто хотелось превратить свой мозг в белое пятно и все забыть. Но от меня никак не уходили образы, дрожащие передо мной жвал и щупалец. А я сам был весь перемазан липучкой от сети. И еще мне трудно было прогнать образ внутренности, который словно детали детского конструктора сыпались из тела существа. Один взгляд, которого мог бы заставить сердце ребенка остановиться. И еще вонь скипидара и миндаля. В какой-то момент появилась Юзан. Она нежно провела рукой по моему лбу. Она плакала. «Ох, Джейк!» — сказала она. «С тобой все в порядке?» — спросил я спокойно. Потом очнулся. «Сьюзен!» — сказал я, и все показалось сном. «Сьюзи! Господи! Сьюзи!» Я встал, Сьюзен зарылась лицом в мою грязную куртку и зарыдала. Ее голос был приглушен курткой, а она что-то жалобно прочитала. «Я виноват! Это все я виноват! Это все, что я мог расслышать!» «Да нет же, нет!» — сказал я. Она поплакала еще, потом подняла голову. Она выглядела так, словно плакала много часов. Неужели прошли часы с тех пор, как я поднялся из этих глубин под фальном? «Бедная Тиви», — сказала она, и губы задрожали. «Как я могу теперь?» Она снова зарылась в меня лицом и вся дрожала. «Ну-ну». Честное слово, я так сказал, как ребенок. «Ну-ну». Кругом кто-то суетился. Рагна вышел из какого-то помещения, которое, наверное, служило кабинетом какому-то чиновнику, а мы сидели в его приемной. «Достойная личность, к которой я сейчас обратился», — сказал он нам торжественно, «мечтает воззриться на вас лично, поскольку мы как раз обсуждаем ваш вопрос». Мы вошли в пышный кабинет, который больше напоминал спальню. Нагон, который занимал этот кабинет, был одет в вишневое пышное одеяние и развалился на диване, как немыслимый восточный сатрап. Манеры его были небрежны, не сказать оскорбительны. Он и Рагна обменялись несколькими словами. Мы стояли рядом. Примерно минут пять они разговаривали, потом чиновник выплюнул какое-то слово, очевидно оскорбление, встал и вышел через противоположную дверь. «Почему вас обвиняют?» — спросил я Рагну. «И что он тебе сказал?» «Он назвал меня так, как зовут нашу расу остальные нагоны, иными словами, что мы существа, которые вступают в неестественную половую связь с безглазыми животными, то есть пещерными животными. И нас не обвиняют, собственно говоря, не так уж и обвиняют. Им наплевать на Тиви. Вот пожар для них – дело страшное, это понятно. Можно сказать, что так им надо, за то, что они живут на таких свалках. Господи, крысы! Если говорить точно, все это коровьего дерьма не стоит. Я все-таки не мог понять до конца, но не стал расспрашивать, уверенный в том, что объяснение будет длинным и запутанным. Мы отправились домой. Медики Ахгирров привели меня в полный порядок, и пока я выздоравливал, техники починили мой трейлер. Никто ни слова не сказал о смерти Тиви. У Ахгирров, как нам показалось, похорон не было. Что они делали с останками, нам тоже не сказали. С нами ни в коем случае не говорили и не поступали так, чтобы мы чувствовали, что в чем-то виноваты. Муж Тиви, Угар, пришел к нам и сказал, что Тиви погибла, выполняя свой долг ученого. Это было все, что он сказал. Однако состоялась церемония, в которой приняли участие и мы. Вся коммуна собралась в огромной центральной пещере и сидела на прохладном каменном полу. В полном молчании час или два. Потом они все встали и пошли по своим текущим делам. Я провел два дня, вылеживаясь в роскошных апартаментах Рагни и его жены, уставясь на полированный гранит стены в спальне. Я видел, как странные образы роятся в зернистой поверхности. Лица Тиви, Сьюзен, Дарлы, моего отца. Сцены из моей собственной жизни тоже темные, смутные, словно я смотрел в зеркало, запачканное множеством рук забвения. Постепенно я стал выходить из такого состояния и через неделю более или менее вернулся в норму. Прошли три очень занятных и напряженных дня, прежде чем мы попрощались с Ахгиррами. Я наблюдал за последними стадиями ремонта. Ариадна тоже получила косметический ремонт и многочисленные внутренние переделки. Но в конце концов ее признали годной для путешествия. Она все еще была пурпурной, и цвет ей шел. Посреди всего этого я отвел Шона в сторону. Я не делал этого до тех пор, пока мог. Я спросил его насчет того, что видел в пещерах. «Ах, да», — сказал он, гладя свою буйную рыжую растительность. «Ну, а как именно выглядит этот твой снарк?» «Что ты хочешь этим сказать, мой снарк? Есть что, разные виды?» «Столько видов, сколько людей, которых видят. Не понимаю. Так то, что я видел в лесу, там, в высоком дереве, был настоящим или нет?» «Трудно сказать. Есть несколько теорий. Никто не проводил ни капельки порядочных исследований, но кажется, что какие-то типы растений на планете производят галлюциногенную пыльцу». «Понятно. Значит, то, что я видел, было просто мозговым электричеством». «Да трудно сказать. Ты искал следы?» «Да нет, меня вырубили прямо после того, как я его увидел». «Ну, значит, это могло быть и настоящее существо. То есть я хочу сказать, что ты наверняка видел нечто реальное. Ведь с точки зрения зоологии, высокое дерево еще совсем не исследовано. А как ты объяснил бы, что эти животные объявились здесь?» Он пожал своими плечищами. «Да никак. Но ты мог увидеть настоящее существо там, на моей планете. А тут у тебя наступила замедленная реакция. Такие вещи случаются. Ага, такие вот галлюциногены. Переживания такого рода вполне часто происходят. Я знал несколько людей, которые утверждают, что их снарки появляются перед ними каждый нечетный месяц. Или что-то в этом роде. Это как процесс импринтинга, идея фикс. Если ты простишь еще один галлицизм... Я почесал подбородок, покачав головой. Но животное оказалось таким реальным. Так оно и может быть, парень. Ага, только вот что... Ты же сказал мне, что эта штука не буджу. Для меня это больше похоже на снарка. А что было бы, если бы я действительно увидел буджума? Ты не был бы тут, если бы я увидел. Тогда понятно.